Глава 28. «И снова ты здесь?» Стоило ему занять стол, как к нему тут же подсел еще один ученик, повадившийся обедать в этом месте. «Приветствую, старший». «Не называй меня так», — тут же ответил тот, глупо почесав затылок. «Ты же первый ученик. Тут ты для всех старший». Когда Азар только прибыл в секту, его тогдашнему наставнику уже исполнилось 20. Сейчас он был еще старше, но называться старшим ему не позволяла совесть. Как говорят, возраст может сделать тебя старейшиной, а настоящая сила может сделать кем угодно. Так что все уважали силу, даже он. «Что-то случилось?» — спросил Азар, так как пусть они вместе и обедали в этой столовой, разговаривали друг с другом совсем нечасто. «Слышал, что секта Кровавого Камня собралась к нам в гости?» — усмехнулся тот. «Последнее время много слухов ходит». «Да?» — удивился Азар. «Ты не слышал?» Его собеседник тут же удивился не меньше. «Твой мастер тебе не рассказывал?» «Пока нет», — покачал головой Азар. «Наверное, это не так важно». «Да как сказать?» — криво усмехнулся тот. «Разные слухи ходят, но вроде это как-то связано с тем инцидентом год назад. Помнишь, когда нас отвели к духовному пруду, но не позволили войти?» «О!» — тут же насторожился Азар. «Серьезно?» «Ага», — кивнул тот. «Не знаю, что там произошло, но, похоже, может даже случиться война». Медленно сжав руку от покатившегося по телу напряжения, Азар скрипнул ногтями по деревянному столу и хотел еще что-то спросить, но увидел пробирающегося к ним ученика, точно идущего к ним, но смотрящимся, немного нерешительным. Словно помогая ему, Азар демонстративно повернул голову в его сторону, показывая, что уже заметил его присутствие. «Извините, что помешал, старший», — тут же заговорил тот, подойдя к столу и склонив голову. «Меня просили отыскать вас и передать, что патриарх вас ищет и желает видеть у себя как можно быстрее». «О!» — раздался смешок от человека, сидящего с Азаром за одним столом. «Похоже, сейчас и ты все узнаешь». «Я понял». Тут же сказал Азар, кивком руки отправляя этого посыльного прочь, а сам, поднявшись с места, слегка повернул голову в сторону своего собеседника. «Как там она?» «Все нормально», — улыбнулся тот. «Тренируется, как и всегда». «У нас все хорошо», — вежливо сказал он, но все же отчетливо выделил слово «нас». «Ясно», — кивнул Азар. «Пойду найду мастера». «Ага. Если что серьезное узнаешь, расскажи». «Обязательно». «Вы звали меня, мастер?» «А, да, заходи. Не виделись всего ничего, а будто несколько дней прошло». Сухо пробурчал сидящий в кресле патриарх, и Азар в самом деле заметил, что тот казался очень усталым. Сидя на своем привычном месте, он выглядел так, словно внезапно постарел лет на 10. Даже после самых тяжелых тренировок он никогда не казался Азару таким изможденным. «Что-то случилось?» Тут же спросил его ученик, усаживаясь на стул по левую руку от своего мастера. «Да», — кивнул тот, — «иногда так бывает в жизни. Ты встречаешь бедствие, которое несет за собой благословение. А затем это благословение притягивает к тебе еще большее бедствие. И вот вопрос, когда эта череда прервется? Сможешь ли ты с ней справиться и пережить беду, забрав подарки судьбы? Или ошибешься, отправив своим решением себя в могилу?» Томно пробурчал он что-то очень глубокомысленное и странное. «Я не совсем понимаю», — сказал Азар, в самом деле слегка запутавшись. «Мы исследовали пропажу энергии запечатанного духа в нашей секте», — сказал тот, повернув голову. «Мы перерыли все. Изучая любые возможности, мы вгрызлись в землю и изучили нашу секту так глубоко, как никто прежде. Искали что угодно... «И нашли», — заключил тот. А Азар, слушая его, нервно сглотнул подступивший к горлу комок. «Но не то, куда эта энергия ушла», — тут же продолжил патриарх, позволив ему выдохнуть. «Кое-что более ценное. Помнишь, я тебе говорил, что у секты есть несколько шахт духовных камней? Так вот, мы нашли еще одну, прямо под сектой, прямо под центральным пиком. Она очень глубоко. Но количеству и качеству камней там можно позавидовать. Настолько, что это невообразимое богатство может вызвать нам на голову бедствие. Вернее, — добавил он, — уже вызвало». «Я слышал слухи, что завтра прибудет кто-то из секты Кровавого Камня», — вспомнил Азар недавний разговор. «Да», — кивнул его мастер, — «и не только они. Секта Голубого Ветра и секта Золотого Орла тоже прибудут к нам». Скрипнув зубами, он слегка сжал подлокотник своего кресла, до режущего слух скрежета. «Эти стервятники всегда поглядывали на нас снизу вверх. А тут сразу распетушились все разом. Ведь по одному каждый из них ничего не стоит». «Значит, будет война?» — спокойно спросил Азар. «Возможно», — кивнул тот. «Но пока что причина очень легитимна. Между сектами часто происходят встречи, и наши ученики сражаются друг с другом. Это обычный обмен опытом, способ показать другим, что ты стал сильнее. Бряться не оружием на публику, если тебе угодно. Но обычно такие встречи проходят в частном порядке. А сейчас они все разом решили к нам нагрянуть. Сразу, как новости о нашей новой шахте просочились». «Ясно», — просто ответил Азар, поняв, что происходит. Много слов для этого ему не требовалось. «Точно?» — серьезно переспросил его мастер. «Мы находимся на самом краю центральной зоны, очень далеко от столицы, и в нашей префектуре есть только один гегемон. К счастью, до этой шахты ему нет дела, но вот вся округа уже пускает слюни. Они прибудут завтра и будут нас испытывать, хотят пощупать, насколько мы сильны, посмотреть, как сильно они могут нас укусить». Чем больше он говорил, тем больше становился злым. «Ублюдки! Не будь я ранен, я бы самолично снес им всем головы!» «Выходит, завтра мы не можем проиграть», — подытожил Азар слова своего наставника. «Боюсь, что этого мало», — ответил тот. «Мы должны их разгромить, настолько, что они даже не подумают отходить от традиции обычного турнира». Повернув голову, патриарх серьезно посмотрел на своего ученика. «Азар», — сказал он, — «я никогда ни о чем тебя не просил. Ничего не заставлял, но ты мой ученик, сильнейший из всех воспитанников этой секты. Прошу тебя, не позволь завтрашним событиям вспыхнуть слишком сильно. Не позволь чужим старейшинам нас атаковать. Закончи все это турниром, иначе для всей секты это завершится катастрофой». Опустив голову, Азар молча смотрел в пол и тихонько скрипнул зубами, буквально наблюдая, как стучит сердце его мастера. «Я понял», — кивнул он. «Я посмотрю, что будет в моих силах».